не то побережье. Здесь солнце над горами восходит». Сомик расхохотался. «Видишь, значит, и ждать не нужно. Давай с тобой тогда просто на пляж пойдем». «Нет, не могу». «Потому что я черный, да?» «Нет». «Потому что я старый, правильно?» «Нет». «Потому что я лысый, а тебе не нравятся лысые старики, верно?» «Нет», — ответила Эстель. «Ну, потому что я музыкант, а ты слыхала, что мы безответственные, ведь так?» «Нет». «А, потому что у меня оснастка, как у быка, наверное». «Нет», — сказала Эстель. Сомик снова расхохотался. «Но ты же все равно не откажешься об этом по всему городу раззвонить, правда?» «Откуда мне знать, какая у вас оснастка?» «Ну, Сомик сделал паузу и ухмыльнулся. Можно сходить со мной на пляж?» «Вы гадкий и липучий старый козел, правда, мистер Джефферсон?» — спросил Эстель. Сомик склонил перед ней сверкающую лысину. «Поистине, мисс, я поистине гадок и липуч, и я слишком стар, чтобы доставлять людям хлопоты. Это я признаю». И он протянул ей длинную сухую руку. «Пойдем на пляж, и там хорошенько отпразднуем». Эстель показалось, что сам сатана вводит ее вокруг пальца. Под этой шершавой, старой и бесприютной шелухой чувствовалось что-то гладкое и упругое. Ведь именно такая темная тень всплывала из прибоя на ее картинах. Она взяла его руку. «Пошли на пляж». «Ха!» — ответил Сомик. Из-под стойки Мэвис вытащила свою луисвиллскую дубину и протянула Эстель. «На! Может, с собой прихватишь?» Они нашли в скалах нишу, закрытую от ветра. Сомик вытряхнул из черно-белых башмаков песок, вывернул носки и разложил их сушиться. «Подло меня волна прихватила. Я ж тебе говорила, сними ботинки», — сказала Эстель. Все это забавляло ее. Она не имела права так радоваться жизни. Несколько глотков из пинты Сомика не дали дешевому белому скиснуть у нее в желудке. Ей было тепло, несмотря на пронизывающий ветер. Сомик, напротив, выглядел довольно уныло. «Никогда мне океан особо не нравился», — сказал он. «Слишком много там подлых тварей. От них только мурашки по коже и больше ничего». «Если тебе океан не нравится, чего ж ты меня сюда позвал?» «А тот длинный мужик сказал, что ты любишь картинки на пляже рисовать». «У меня в последнее время от океана тоже мурашки по коже. В моих картинах стало больше тьмы». Длинным пальцем Сомик смахнул песок со ступни. «А ты блюз нарисовать сможешь? Ты когда-нибудь видел Ван Гога?» Сомик обвел взглядом море. Три четверти луны плескались в нем, как ртуть. «Ван Гог, Ван Гог. Скрипач из Сент-Луиса?» «Ну, он и есть», — ответила Эстель. Сомик забрал у нее пинту и усмехнулся. «Девочка, ты хлещешь у мужика пойло, да еще и лжешь ему. Я знаю, кто такой Винсент Ван Гог». Эстель не смогла вспомнить, когда в последний раз ее называли девочкой. Но была уверена, что тогда ей это и наполовину не понравилось так, как сейчас. «А теперь кто лжет? Тоже девочка?» «Знаешь, под этим твоим свитером с халатом девочка еще запросто может оказаться. Но опять же, я могу и ошибиться. А кто знает?» «А я? Вот, смотри, какая грустная». Сомик взял гитару, прислоненную к камню, и тихо заиграл под шум прибоя. Он пел о мокрых башмаках, о том, как вино уже плещется на донышке, и о ветре, пробирающем до самой кости. Эстель прикрыла глаза и медленно покачивалась под музыку. Давно уже ей не было так хорошо. Он вдруг замолчал. Черт бы меня разодрал, ты только погляди.